Архил. Книга 2. Глава 1. После отъезда Судоплатова Сергей отправил всех отсыпаться. Дежурили только несколько вампиров, а контроль всей округи он взял на себя. Оставшуюся часть ночи Сергей просидел над амулетами, в попытке снять с них привязку. Физически воздействуя на канал, который их объединял, Сергей ничего не добился. Испробовал несколько десятков формулировок отказа от амулета и не получил никакого результата. Попытка передать его кошке, заглянувшей утром на кухню, тоже оказалась неудачной. Устав больше морально, чем физически от постоянных неудач, Сергей вертел в руках надоевший ему амулет. Уже ни о чем не думая, он крутил его как спиннер, зажав между большим и указательным пальцами. Интересное свойство металла вроде скользит как смазанный маслом, но при этом позволяет держать себя крепко и не выскальзывать из рук. Так крутя опостылевшую железку, Сергей вошел в трансоподобное состояние, при этом как заклинание повторяя про себя. Надоел, надоел. После очередной мантры «надоел», амулет выскользнул из пальцев на стол. Запустив диагноста, Сергей убедился, что канал от него к амулету пропал. Взял следующее и попытался воспроизвести только что испытанное состояние. К рассвету он хорошо отработал процедуру отвязки. Заканчивал уже на складе, организованном нет в одной из комнат. Отложив последнюю кольчугу, он задел ногой ранец, где должны были находиться пластины, которые у него изначально получились без привязки. Вместо металлического звона, ранец отреагировал как мешок с песком. Заинтересовавшись, Сергей открыл его. Ранец был наполнен белым порошком, похожим на пудру, но более тяжелым. Хмыкнув, он задумался. На подмену было не похоже. Найти такой мелкий и чистый песок было уже проблемой. Смысла подобная замена тоже не имела. Остается одно. Пластины без привязки долго существовать не могут. Не просто же так они тянут энергию из хозяина. Сергей улыбнулся своим мыслям. Лишний аргумент для отказа работать массовым изготовителем артефактов всегда пригодится. Утро выдалось солнечным и теплым. Народ постепенно просыпался. Бойцы Судоплатова занимались физзарядкой на пляже. Архонт, дай крона. Слушаю, командир. Там машины со стороны Москвы приближаются. Проконтролируй. Но пока не мешай им, распорядился Сергей. Понял, коротко ответил вампир. На площадку перед санаторием выехала легковая машина. За ней подъехали 4 грузовика. Первый был забит бойцами, остальные разным грузом. Из легковушки выбрался Судоплатов и еще 2 пассажира явно гражданской наружности. Увидев Сергея, Павел Анатольевич подошел к нему. «Доброе утро!» – поздоровался он. «И вам не хворать!» – поздоровался Сергей, глядя на уставшего гостя. «Смотрю, ночью вас вышло бессонной, дела», — развел руками тот. «Вот привез вам ювелира с камнями, из старшего группы, которая исследовала переданные вами образцы». «Замечательно», — обрадовался Сергей. «Пойдемте, поговорим». Он проводил гостей в кабинет, который раньше занимал главврач. «Павел Анатольевич, присаживайтесь на диван, ваше внимание будет нам только мешать». Сергей указал рукой на стоящий в углу кабинета диванчик рядом с журнальным столиком. «Вам кофе сейчас принесут, присаживайтесь, умеете вы уговаривать», — согласился Судоплатов, усаживаясь на предложенное место. «Архонт, одного из сопровождающих со мной соедини», — мысленно проговорил Сергей. «Слушаю, командир, мягко усыпи Судоплатова», — отдал он приказ. Судоплатов неожиданно зевнул, моргнул и отрубился сидя. Сергей подошел и аккуратно положил его на бок. «Архонт, пусть кто-нибудь подушку принесет и одеяло. Что с ним?» – взволнованно спросил низенький полный мужичок в явно дорогом костюме. «Спит», – просто ответил Сергей, – «которые сутки человек на ногах. Но кто будет присутствовать при нашем разговоре от лица органов?» – спросил мужчина. «Вы, как я понял, ювелир», – уточнил Сергей. «Не совсем так. Я сотрудник охраны, Ермолаев Евгений Поликарпович. В нашем ведомстве осуществляется учет и контроль драгметаллов и прочих ценностей. Меня заверили, что все ювелирные камни и украшения, которые я привезу, останутся в целости и сохранности». «Ну так в чем же проблема?» – не понял Сергей. «Павел Анатольевич пообещал лично присутствовать при осмотре камней. Дело в том, что все госценности вывезены за Урал. Поэтому мне пришлось обойти знакомых и под мое честное слово одолжить камни и некоторые украшения. А вы серьезный человек, Евгений Поликарпович. Не всякому такое дадут под честное слово», — уважительно произнес Сергей. «Уверяю, все так и будет. Мне тоже нет резона ссориться по пустякам с товарищем Судоплатовым». «Ничего себе пустяки», — Повысил голос мужичок, ТСС. Сергей приложил палец к губам. Не стоит кричать, а то тоже всю проверку проспите. И на будущее. Голос Сергея стал жестким. Не стоит подвергать сомнению мои слова. Хорошо. Почти прошептал Гохрановец. Показывайте, что принесли. Мужчина поставил портфель на колени и закопался в него чуть ли не с головой. Второй штатский с интересом наблюдал за происходящим. В это время открылась дверь. Вошла одна из вампирш с подушкой в руках. Сергей кивнул в сторону Судоплатова. Девушка аккуратно подсунула ему подушку под голову и тихо удалилась. Сотрудник охраны, замерший при появлении посторонней, начал выкладывать на стол разные коробочки, после ее ухода, большие и маленькие. «Смотрите, вот здесь лежат. Разрешите, я сам». Сергей придвинул к себе одну из коробочек. В ячейках, обтянутых бархатом, лежали камни. «Алмаз?» – Гохрановец кивнул. Сергей попробовал подать на него энергию, но тот быстро наполнился. Емкость оказалась никакая. Он положил его на место. Взял следующий. Это оказался светло-синий сапфир карат на 20. Его вместимость была просто чудовищной. Половина имеющейся емкости накопителя Сергея закачалась в этот небольшой камешек. Зарядка заняла минут 5, после чего Сергей откинулся на спинку стула. «Что с вами?» – не удержался от вопроса Гохрановец. «Немного устал», – отмахнулся Сергей. «Но вы ничего не делали», – удивился мужчина. «Я, конечно, могу удовлетворить ваше любопытство, но тогда вас придется расстрелять, а потом для надежности повесить. Хотите? Нахрен мне такие тайны?» — воскликнул опять Гохрановец. «Потише, прошу вас, человек спит», — укоризненно произнес Сергей и начал сливать энергию назад в свой накопитель. Проверка выявила, что корунд, особенно бесцветный или слабоокрашенный, является лучшим накопителем. Немного худшим по емкости оказалась шпинель. Все остальные на накопители не годились или были ограниченно годными. Даже изумруд показал себя хуже не только корунда, но и шпинели. Небольшая накладка вышла с кальцитом. Камень при наполнении энергией потек в его руках. Приложив небольшое усилие, Сергей постарался сохранить его форму неизменно и быстро откачал энергию назад. Уточнив у Ермолаева, что это за камень, Сергей сделал соответствующие выводы. И когда ему в руки попала жемчужина, то просто, покрутив ее, положил на место. Кость, кальцит и жемчуг имеют в своей основе соли кальция. «Я просил захватить искусственные камни, но здесь их не вижу», – задал Сергей вопрос Гохрановцу. «Как ни странно, но у моих знакомых не оказалось искусственных корундов. Они предпочитают натуральные камни». «Печально», – Сергей задумался. «А вы знаете, где в России производят искусственные корунды?» Ермолаев пожал плечами. Но второй штатский, не проронивший вообще ни слова до этого, неожиданно ответил. «Насколько я знаю, нигде. Если к нам что-то и попадает, то только из-за границы. Возможно, схожие работы велись в лаборатории кристаллографии, но подробности мне неизвестны». «Как вас зовут?» – спросил Сергей. «Потапов Сергей Михайлович, заведующий криминалистической лабораторией при Академии наук СССР», – представился второй гость. «Нам передали некие образцы от вас для изучения, но подробности хотелось бы обсудить без посторонних». «Хорошо», – Сергей повернулся к Гохрановцу. «Вы мне очень помогли. Я обязательно это отмечу Павлу Анатольевичу, как только он проснется. А сейчас вы не могли бы нас оставить? Как видите, секретность не позволяет вам присутствовать при нашем разговоре с Сергеем Михайловичем. Но у меня столько драгоценностей с собой», – замялся Ермолаев. «И куда мне идти?» «Архонт, соединись, нет», – мысленно попросил Сергей. «Слушаю, командир. Занято?» «Да нет», – ответила девушка. «Смотрю, как бойцы разминаются. Прикольно», – хихикнула она. «Давай бегом в мой кабинет, есть для тебя задание», – распорядился Сергей. «Деспот», – проворчала она. Молчание немного затянулось, и Гохрановец начал уже с опаской поглядывать на Сергея. Портфель он непроизвольно прижимал к груди все сильнее. «А вот и ваше сопровождение», – наконец произнес Сергей, когда Нет зашла в кабинет. «Идите с этой девушкой и ничего не бойтесь. Может, если она не будет лениться, то и кофе вас угостит». «Может быть», – согласилась девушка, подхватывая Гохрановца под руку и утягивая за дверь. «Кажется, он не рад ее обществу», – заметил Потапов. «Переживает за драгоценности», – согласился с ним Сергей. «Давайте вернемся к нашему разговору. Что это за лаборатория, про которую вы говорили?» «Лаборатория кристаллографии. Главный там Шубников Алексей Васильевич. Умнейший человек, при этом повернут, в хорошем смысле этого слова, на кристаллах. Если кто-то в нашей стране знает больше всего об искусственных кристаллах, то это он. Где сейчас Шубников? Поинтересовался Сергей. Его лабораторию должны были эвакуировать в Свердловск, насколько я слышал, ответил Потапов. Хорошо, с этим решим позже. А теперь расскажите, что удалось выяснить по переданным образцам. Начну с того, что никакой энергии мы не смогли обнаружить. Ни в жидком металле, ни в переданных пластинах. Начал Потапов. Губы Сергея тронула легкая улыбка. И металл, и жидкость являются сверхпроводниками. Причем с жидкостью мы смогли определить это свойство только косвенно, с помощью магнита. Парит над поверхностью, уточнил Сергей. Да, кивнул Потапов. Вы знакомы с этим явлением? Не сильно. А почему прямая проверка жидкого металла не удалась? Дело в том, что эта жидкость не смачивает ни одну поверхность, ответил Сергей Михайлович. Такое чувство, что она просто не касается стенок сосудов, в которые ее наливают, и зондов, погруженных в нее, соответственно, тоже. Сверхтекучесть? Маловероятно. Покачал он головой. Опять-таки отсутствие смачивания портит всю картину. Большинство физических параметров измерить не получается. Химически тоже абсолютно нейтральные материалы. Единственное, что измерили, это плотность. 3,1 ГСМ3. Не густо, согласился Сергей. Но почти перед самым отъездом пластина, которая была помечена как ненаполненная энергией, самопроизвольно разрушилась. Белый мелкий порошок, да, окись алюминия, чистейшая. При этом реакция проходила изотермически, а кислород поглощался из окружающего воздуха. Сергей погрузился в раздумья. «Какой у вас допуск?» – спросил он, после паузы, и тут же исправился. «Точнее, кому вы можете докладывать полученные данные?» «Только Лаврентию Павловичу Бери», – ответил Потапов. «Я думаю, что с помощью магии металл совершает фазовый переход неизвестного типа. Магией же и поддерживается это состояние. Когда магия в предмете заканчивается, происходит обратный переход, а энергия, выделившаяся при окислении, идет на компенсацию этого процесса. Вы эту загадочную энергию называете магией? Смысл изобретать велосипед?» – ответил Сергей. «Все признаки в наличии. Не вижу необходимости придумывать что-то другое. Нам бы пластину для исследований, а лучше две или три. Серия из экспериментов затягивается, а здесь еще и новое направление для исследований появилось. Давайте поможем вашему горю», – улыбнулся Сергей. «Принесите канистру с металлом со склада», – бросил он в пустоту. Изготовив прямо перед Потаповым с десяток пластин, Сергей пометил половину как заряженные. Потом создал браслет с амулетом, и напоследок кинжал. Передал все это Сергею Михайловичу. Добил его лекцией с демонстрацией возможностей необычных вещей. «Это что-то невероятное», – не удержался от восклицания Потапов, мысленным усилием втыкая очередной раз кинжал в стол. «Хватит уже казенную мебель портить», – заметил Сергей. «Архонт, почини, пожалуйста», – добавил он мысленно. Стол, еще крепкий, но уже местами потертый и поцарапанный, мгновенно приобрел свежий вид и заблестел новым лаком. Нож, разыгравшегося криминалиста, замер на полпути к столешнице. Сам Потапов принялся ощупывать стол и даже заглянул под него. «Это», – забормотал он. 3 года виселицы и 5 лет расстрела», – подсказал ему Сергей. «Да уж, думал, что перестану удивляться», – откинулся на спинку стула криминалист. «А тут чудо за чудом. А давайте, я вам еще материалы на исследование подкину», – предложил Сергей. «Может, на косвенных к какому-нибудь результату придете?» «Давайте, конечно», – сразу же согласился Потапов. «Нет», – мысленно обратился Сергей, надеясь, что Архонт догадается их соединить. «Да, у нас золото и платина есть, золото точно, а вот платина под вопросом. Вроде по весу она, но химанализ сделать негде. Неси понемногу и того, и другого», – приказал Сергей. «Грамм по 20-30», – тут же уточнил он. Сейчас, даже мысленно Архонт умудрился передать тяжелый вздох «нет». Она принесла несколько золотых колец и браслет из металла, похожего на платину. «А камни где?» – спросил Сергей, разглядывая пустые гнезда на браслете и кольцах. «Там были алмазы», – ответила девушка. «Архонт сказал, что тебе они не нужны, и я их продала». «Точно прапорщик», – удивился Сергей. «Тебя надо на север отправить, снег чукчем продавать». «Кому ты здесь умудрилась продать бриллианты?» «Ермолаеву». «Пожала плечами нет». «Он что, с собой столько наличности возит?» «Нет». «Под честное слово, вампиры подтвердили,

но хотелось бы определенности, не гоняя их ближайшие пару часов. Пусть просто отдыхают, а потом я вами займусь», — успокоил его Сергей. «Сколько у вас человек в общей сложности?» «26, вместе со мной, угу», — Сергей кивнул своим мыслям. «Успеем до ночи уложиться, отдыхайте пока. Товарищ Судоплатов говорил, что вы можете провести с нами несколько занятий», — опять задал вопрос военный Сергею, собирающемуся уходить. «Как сам видишь, времени у меня катастрофически не хватает, вряд ли получится выкроить даже на простую лекцию». Сергей прикинул варианты. «Сделаем по-другому, я подготовлю рукопись с приемами и тактикой и передам ее Павлу Анатольевичу, а дальше сами разберетесь. Жаль, хотелось провести несколько практических занятий, не судьба», — развел руками Сергей. «Извини, тороплюсь, дел много». Уже на крылечке, Рона, идущая рядом, спросила: «Ты же хотела их обучать, почему теперь отказался?» «На теорию действительно времени пока нет, а с практикой, хватит с меня одного чувствующего себя неполноценным». «Где он, кстати?» «Уши качают с твоим тезкой», — усмехнулась Рона. «Логично, ничего не скажешь. Ну, может, летчику пригодится». Сергей засмеялся. «Надо перекусить, да за дело браться. Позовите кто-нибудь этого мощноухого ко мне, деревяшка ходячая, истукан бесчувственный», — ругалась Наташа вполголоса, укладывая Архонта в кровати, снимая с него верхнюю одежду. «Навязали на мою шею, драу заботится только о себе и о своем народе. Если ты мой народ, то какой-то странный он у нас выходит. Лучше бы Сергей еще драу оживил». Она замерла со штанами в руке, представив, что могло произойти, если бы здесь появились другие драу. «Лучше не надо», — передернула она плечами, вспомнив интриги и прочую возню, без которых общество драу не может существовать. В результате одной из таких интриг ее и принесли в жертву. «Спи, деревяшка». Наташа заботливо укрыла его одеялом. «Вызывали?» На кухне появился Иванов. «У тебя какое личное оружие?» — спросил Сергей, запивая булочку кофе. «Будешь?» — кивнул он на блюдо с горкой свежей выпечки. «Нет, спасибо, недавно ели. Оружие у меня, Масенка». «Состояние?» «Патроны?» «Состояние отличное, я же с нее почти не стрелял, а патронами нет, снабдила с запасом», — ответил Иванов. «Тогда бери свою Масенку с патронами и жди на крыльце, я сейчас доем и выйду». «Есть!» — радостный Иванов испарился. «Будешь дальше улучшать людей?» — спросила Рона, как всегда, пьющая кофе. «А что делать?» — Сергей задумчиво жевал булочку. «Смысл давать амулеты полным неумехам? В темноте не видит, стреляют в направлении, а не в цель. Много я таких амулетов все равно не сделаю, так пусть хоть эффективность использования вырастет. А выдержат люди? Это же дополнительная нагрузка. Вы же выдерживаете. Нет, тоже не жалуется на усталость и недомогание», — усмехнулся Сергей. «С нет, я не совсем понимаю, почему она такая сильная и быстрая, хоть магией не владеет. Но мы-то изначально магические существа. Вампиры не вырабатывают магию, если ты забыла. Что происходит, когда запас энергии кончается? Мы не можем менять ипостаси, становимся намного медленнее», — ответила Рона. «К чему ты клонишь? Смотри, все расы могут иметь детей от смешанных браков». «Знаю, знаю, это не приветствуется, мягко говоря», — успокоил начавшую возмущаться вампиршу Сергей. «Но это факт. Значит, отличие не столько в структуре тела, сколько в наличии или отсутствии магических способностей. Но у людей есть маги, хоть немного, но есть. Они и близко не приближаются к возможностям вампиров в физическом плане», — возразила Рона. «Куда-то я не туда зарулил в рассуждениях», — ответил Сергей. «Давай, с другой стороны, зайдем. Физически и биологически мы очень похожи. Значит, часть из ваших возможностей, не завязанных на магии, можно пробудить и в обычных людях. А выдержат или нет, это всего лишь вопрос тренировки». На стул напротив Сергея сел Тихол, выйдя из скрыта. «Ты правильно говоришь, командир», — произнес этот с виду молодой вампир. «Давно, когда я был так же молод, как и Рона, мы заключили союз с одним из племен людей. Наши старейшины разработали даже программу обучения для людей, с помощью которой поднимали их возможности. Конечно, до уровня вампиров им было все еще далеко, но обычных людей воины этого племени сильно превосходили». «Не слышала о таком», — заявила Рона. «Ты о многом не слышала. Это вымарано из общедоступных летописей». «Почему?» — удивилась она. «Кажется, я догадываюсь», — задумчиво произнес Сергей. «Они вас предали». «Да, у короткоживущих и память короткая. Добро забывается, а амбиции, и самомнение растет. Этот неудачный опыт посчитали позором и вымороли из нашей истории, тогда же ввели запрет на передачу знаний другим расам. А то, что долгоживущие расы негативно относятся к кровосмешению, объясняется просто. Полукровка не улучшает породу, он получает только часть возможностей одной из рас, и с каждым кровосмешением эта часть все меньше и меньше. Возможно, в давние времена от таких браков и произошли люди, в массе своей не владеющие магией и короткоживущие. Познавательно, сказал Сергей, но тот неудачный опыт вы постарались забыть, зачем тогда сейчас ты мне его рассказываешь? Я участвовал в разработке той методики для людей. Не думаю, что ты хочешь создавать из людей супервоинов пачками и большими отрядами. Да просто времени на это нет. Мы начинали подготовку с младенчества, но некоторые наработки я могу тебе передать. Это не повлияет на баланс сил между людьми и вампирами, но твоей стране принесет пользу. У меня есть несколько своих идей на этот счет, но буду рад воспользоваться твоей помощью. Вежливо кивнул Сергей. «Протяни-ка мне руки и открой разум». Сергей отодвинул чашки в сторону, протянул руки ладонями вверх, Тихол накрыл их своими и прикрыл веки. Информация потекла тоненькой струйкой. Сергей увидел ошибку в одной из своих идей, которую хотел опробовать на Иванове. Ничем серьезным это не грозило, но парню пришлось бы долго терпеть определенные неудобства. Многие способы воздействия поражали простотой и изяществом исполнения и вели к более значительному результату, чем надеялся получить Сергей. Передача знаний заняла немного объективного времени, но когда Тихол разорвал контакт, Сергей понял, что находился в ускорении. Вытерев пот, проступивший на лбу, он привстал и изобразил легкий поклон в сторону вампира. «Благодарю за бесценный дар», — произнес он, усаживаясь на место. «Вот что значит мудрость, на то я и старейшина», — улыбнулся в ответ Тихол. «Никогда не слышала про то, что ты владеешь ментальной магией», — удивилась Рона. «Я был стар еще до твоего рождения, старики не любят хвастаться. А сейчас, благодаря Сергею, я снова молод и полон сил», — улыбаясь, ответил Тихол. «Именно поэтому ты отказываешься от руководства кланом, не только. Я боец, исследователь, хранитель знаний, наконец, но я не руководитель. Руководить тоже своего рода призвание. У Крона это хорошо получается, а у Сергея, ты же сама все видишь. Потом меня обсудите», — сказал Сергей. «Рона, плесни мне еще кофе и дайте мне подумать». Тихол плавно поднялся и ушел вскрыт. Сергей просидел минут пять, обдумывая порядок действий на основе полученных знаний. Иванов мялся на крыльце в ожидании. «Ну что, подопытный, готов?» — спросил Сергей. «Всегда готов», — по-пионерски ответил тот. «Отставь винтовку в сторону и присаживайся. Где стоишь?» Иванов присел на ступеньки. Сергей сел рядом и взял его за руки. «Закрывай глаза, откинься на перила». Сергей погрузился во внутренний мир Ивана. Сначала убрал то, что создал раньше для ночного зрения. После этого начал создавать новые структуры, которые сознание Иванова должно будет воспринимать как новые части тела. Естественно, не руки или ноги, а, например, как веко глаза, которым теперь можешь каждым моргать отдельно. Провозился почти час. Это были новые для Сергея знания, поэтому он не торопился, тщательно прописывая нужные ментальные структуры. «Не уснул?» – спросил он Ивана, когда закончил. «Нет, что чувствуешь? Словно нечто новое выросло у меня. Не хвост, конечно, но чувствую, это есть». Иванов задумался на минуту. «А раньше не было. Медленно открывай глаза и пробуй этим новым по очереди шевелить, только очень медленно и аккуратно», – посоветовал Сергей. «Ох, ёпть!» – матюгнулся Иван. «Теперь не надо ушами шевелить, не надо», — согласился Сергей. «Запомнил, где оно у тебя? Давай следующий». «О, зрение улучшилось. Я и не знал, что так хорошо могу видеть». «Я сказал, по чуть-чуть», — одернул его Сергей. «Давай дальше, ничего не происходит. Это память», — пояснил Сергей. «Используй очень осторожно, только на самое необходимое». «А это что, как волна по телу проходит?» «Это улучшение координации. Пользуйся тоже осторожно, иначе вобьешь на уровень автоматизма ненужные действия, а вот это вообще не откликается. Я чувствую, что у меня это есть, но отклика никакого. Это сейчас тебя скорее убьет, чем поможет, потому и заблокировано. И что это?» Иванов весь лучился любопытством. «Ускорение. Как вампир ты, конечно, не станешь, но раза в два ускориться сможешь. После тренировки суставов и мышц». Сергей отпустил руки Иванова. «Все? Или еще есть?» «Есть. Что это? Пробуй». Иванов исчез. Через минуту он появился уже стоя. Это можно браслет теперь активировать мысленным усилием, как вампиры? Спросил он радостно. Ты сам это только что делал. Чего удивляешься? Ответил Сергей. Потом Тихола попросишь, он тебе начальный разминочный комплекс покажет. Будешь его регулярно выполнять, сможешь безопасно переходить на ускоренный режим. Иди осваивайся. А винтовка уже не нужна. Захочешь проверить свою меткость? Кидай камни. Я не шучу. Иванов подхватил винтовку и пошел в здание. Иван, предупреди страдальцев, что ими я вечером займусь. А пока кто-нибудь принесите мне канистру с металлом. Вместе с Нет отправился Крон с десятком вампиров. На вопрос, куда так много, Крон ответил, что все равно ничего не делают, а здесь есть возможность развеяться и еще тел набрать для клана. Машину отжали у Гришаева, быстренько ее разгрузив. Документы он выписал. Вместе с теми, что им выдали до этого, получался неплохой такой вездеход. Также написал записку начальнику Мура Рудину, с просьбой оказать содействие. Зайдите сначала к нему. Мужик он опытный и много знающий про криминал столицы. Думаю, от такой помощи он не откажется. Старайтесь никого не убивать без суда и следствия. Вам приказа творить беспредел, как в Ярцево, надеюсь, Сергей не отдавал. К сожалению, нет. Вздохнула нет. Рудина по телефону желательно предупредить, чтоб волокиты поменьше. Телефон сюда тянут уже. Но мы сейчас в любом случае в Балашиху едем. Я оттуда постараюсь дозвониться и предупредить. Добрались до Мура всего за 2 часа. Задержки были только на блокпостах, и то благодаря документам их не досматривали. На проходной нет пропустили без задержек. Удивление вызвал только внешний вид девушки с короткой прической и в блестящей кольчуге. Вампиры привычно перемещались под скрытым. «Добрый день, Касриэль Менделевич!» Поздоровалась нет, входя в кабинет начальника Мура. «Меня зовут Нет. Вам должен был Гришаев позвонить насчет меня. Добрый день!» Звонил, но он говорил, что вы будете не одна. Поприветствовал ее плотный мужчина немного за 40 со щеточкой усов под носом. «Не обращайте внимания на такие мелочи. Мои сопровождающие, то есть, то их нет. По ситуации. Загадками говорите. Вы любите загадки, иначе бы здесь не работали». Нет села на стул, развернувшись к начальнику Мура. «Мне нужна ваша помощь как знатока криминального мира столицы. Что именно нужно? Информация о скупщиках драгоценностей, легальных, нелегальных, тех, кого подозреваете. Также пригодится информация о богатых ворах. Это смахивает на авантюру в духе Робин Гуда. Вам нужны ценности этих людей, но про законность их изъятия вы и слова не сказали. Я на такое не пойду. У вас же сейчас проводят допросы, имеется в виду прямо сейчас?» Спросила нет. «Естественно. Можно сказать, они идут круглосуточно в разных кабинетах», ответил Рудин. «Это все-таки Мур. Пойдемте, я покажу вам наши методы работы. Это сразу снимет много вопросов, хотя породит массу других», усмехнулась нет. «Ну, пойдемте. Должен сказать, что если бы мне не позвонил Гришаев, наш разговор был бы уже закончен. Он что, такая известная личность?» Удивилась нет, выходя вслед за местным начальником. «Он порученец Лаврентия Павловича, и это достаточно легко проверить. Так же, как и ваши довольно туманные полномочия». «А какие у нас полномочия?» Заинтересовалась нет. «А вы не знаете?» В свою очередь удивился Рудин. «Раньше не задумывалась об этом, что начальство говорило, то и делало. Странно. Обычно у нас так не делается. Так это у вас. У меня другое начальство. Так какие у меня сейчас полномочия?» Дословно звучит так. «Пусть делают, что хотят, но желательно без трупов». Муровец искоса посмотрел на нее, отслеживая реакцию. «Все правильно. Мне мой начальник так и сказал. Сдавай, — говорит, — тушки органам. Пусть они сами разбираются. Кто еще раз матюгнется, отправится спать до вечера рядом с командиром», — громко объявил Сергей после очередного восклицания. «Сказано же, ночное зрение осваивать ночью. Пока скрыт тренируйтесь, включайте камешки, кидайте. Так нету камешков, песок вокруг один», — проворчал один из бойцов. «Вы че как не русские? Ножи у всех есть? Наделали мишени и тренируйтесь. Или вас по объявлению всех набрали?» «Какому объявлению?» — продолжил ворчать тот же боец. «Предоставляется работа для сильных, но глупых», — ехидно пояснил Сергей. «Все, тренируемся и отдыхаем. Как стемнеет, займетесь ночным зрением. Утром по-быстрому учим тренировочный комплекс и вперед, куда там вас начальство отправит». Сергей подхватил канистру с металлом и отправился в палату с больными. «Все готовы?» — спросил он у бойцов, увидев утвердительные кивки. распорядился всем раздеться до пояса, изготовил необходимое количество амулетов щита, провел перепривязку и тут же вживил эти амулеты под грудную мышцу бойцам, попутно рассказывая, что, зачем и почему. «А браслеты скрыто будут?» – спросил один из снайперов. «Не будет. По нескольким причинам. Во-первых, они вам ни к чему. Толку, что тебя не будет видно в танке или самолете?» Солдаты улыбнулись. «Снайперам он тоже не поможет. Скрыт винтовку не закроет. Вторая причина. Амулеты, считай, я спрятал. И если вас даже уличат в его использовании, то вряд ли вам это чем-то серьезным грозит. А с амулетом скрыто вы узнаете все прелести системы НКВД. Оно вам надо, но бойцам на поляне вы их выдали», — возразил один из танкистов. «Так они уже в этой системе. Одной подпиской больше и более сильный контроль им привычен. Тем более им идти в тыл противника», — возразил Сергей. «С вами все по-другому. Да взять простую ситуацию. Где-то что-то украли, и как обычно, никто ничего не видел. А тут выясняется, что рядом есть человек, с неучтенным амулетом скрыто. Дальше пояснять? Понятно», — расстроенно высказал общее мнение один из танкистов. «Ну если понятно, тогда давайте делать из вас суперстрелков и ночных охотников». Глава 4. Мур гудел как растревоженный улей. Слух о том, что есть люди, которые заставляют говорить правду любого, причем без всякого видимого воздействия, мгновенно разлетелся по милиционерам и арестантам. Выставленные Рудиным усиленные наряды на все входы и выходы сразу же задержали нескольких сотрудников, в спешке пытавшихся покинуть здание. Срочно были вызваны все доступные следователи и дознаватели, отпущенные домой. Допросы проходили чуть ли не в коридорах. Благо после воздействия вампиров, человек сам все подробно выкладывал. Оставалось только записывать. Оказавшихся невиновными, по совету Крона, помещали в отдельные от остальных уголовников камеры и запрещали любые разговоры между собой. Вампир пояснил, что примерно сутки эти люди будут говорить только правду на любой вопрос. Ладно, если кто-то проболтается про любовницу, но могут вытянуть и другие сведения. Начальник Мура согласился с этим предложением. В обмен на 4 вампиров, временно предоставленных нет в распоряжении Мура, Рудин выдал всю требуемую информацию. Также поделился по просьбе Крона адресами известных притонов. Лишних машин у Мура не нашлось, поэтому грузовик с водителем нет отдала Крону, а сама пошла пешком в сопровождении одного вампира под скрытым. Благо первая точка была недалеко. Ювелирный магазин по ближайшему адресу был открыт, несмотря на вечернее время. Работающий в нем ювелир был под подозрением, но накопать на него ничего не смогли. Войдя в помещение, нет показала свои корочки. «Попрошу посетителей покинуть магазин, а граждан в подсобке прилечь до разговора по душам», — повысила она голос, услышав удаляющиеся шаги. Из-за громкого окрика немногочисленные посетители постарались побыстрее удалиться. «Что вы себе позволяете?» — возмутился худой, как палка, продавец с куцами усиками под носом. «Покажите ваши документы». Нет увидела кивок вампира, под скрытым вышедшего из подсобки. «Держи, нелюбезный, ознакомляйся». Нет подсунула ему раскрытые корочки под нос. Вопросы кончились о моем статусе. Увидев гримасу на лице продавца, она продолжила. «Тогда давай выясним, в каком статусе ты сегодня закончишь день. У вас на меня ничего нет». Заколебали своими проверками. Ощерился тот. «Я почти уверена, что сейчас ты нам все добровольно расскажешь». Нет сделала знак рукой вампиру. Тот подошел к продавцу и, не снимая скрыто, всмотрелся в него. Опять кивнул. «Воруешь у государства и честных граждан?» — задала она первый вопрос. Поздно ночью на грузовой машине, позаимствованной в одной из точек, они подъехали к Муру. Нет вылезла из кабины, тихонько матерясь. Водить местные машины было то еще удовольствие. Литр под скрытым ушел искать своих, чтобы разузнать о Кроне. «Гражданка, здесь нельзя останавливаться. Это стоянка для служебного транспорта». Подошли к ней 3 сотрудников милиции. «Разрешите ваши документы, пожалуйста». Нет протянула свои корочки. «Зовите себе помощников, надо машину разгрузить». «Что там у вас?» — спросил тот же милиционер. «Тела для допроса и чистосердечного признания», — вяло ответила девушка. «И вы тоже, значит?» «Что значит, тоже?» — не поняла нет. «Да тут лысые и в таких же кольчугах уже пару раз по полной машине привозили спящих людей. Замучились таскать. Сотрудники все заняты. Некого в помощь выделить. Ну тогда сами потаскайте. Или я их просто кучкой выгружу, и пусть лежат. Мне они больше не нужны». Из здания вышел вампир и направился к ней. «Нет, их надо в помещение». И так уже слухи по Москве ходить начали всякие. Продолжил говорить милиционер. «Ты удивишься завтрашним байкам. Вот это действительно будут слухи». «Нет», — повернула голову к подошедшему вампиру. «Литр, покажись народу». Тот вышел из скрыта. Один из милиционеров вздрогнул и тихонько выругался. «Никак не привыкну, когда они так делают», — оправдываясь, пояснил он. «Ну что там слышно?» — спросила «Нет» устало. Вампир кивнул на стражей порядка. «Говори в ускорении, они не поймут», — посоветовала она. Крон уже закончил с облавой. Отобрали более 80 тел. Нашли укромное место. Сложили их пока там. Ночью их из города не вывести. На постах будут проверять машины. Нужны другие документы на выезд. Скоро они подъедут сюда. Везут ненужные тела. Милиционеры почувствовали только давление в ушах от ультразвука. Один закрыл уши ладонями. «Как мышь летучая кричит», — пожаловался он. «Просто отряд кисейных барышень, а не стражи порядка. Поддела их нет. Давайте машину разгружать». Прямо с места она запрыгнула на борт грузовика. Прошлась по нему и спрыгнула в кузов. Взяв двух ближайших пассажиров за шкирки, «Нет» передала их милиционерам. Те подхватили прилично одетых спящих людей и потащили к боковому входу в здание МУРа. «Много их?» — поинтересовался оставшийся милиционер. 23, ответила «Нет». «Я только важных птиц захватила. Остальные по адресам спят. Вон твои идут. Теперь твоя очередь нести. Принимай». Она подала ему одно из тел. «Этого, наверное, сразу к ГБшникам тащи. Он на англичан еще работает. Тогда это в другую дверь надо. Может, его разбудить?» — предложил он. «Сам дойдет. Смотри, если сбежит, сам ловить будешь». «Нет» обратилась к вампиру, опять ушедшему вскрыт. «Литр, разбуди его. Крон приехал через час». Все это время «Нет» проторчала возле машины. Слишком ценный груз в ней оставался. Пока вампиры помогали милиционерам таскать тела, «Нет» с Кроном пошли искать местное начальство. Рудин был у себя в кабинете, несмотря на ночное время, и выслушивал очередной доклад от подчиненных. Ожидание в приемной, забитой посетителями, было недолгим. Как только вышел очередной докладчик, «Нет» на ускорении проскользнула внутрь. «Как у вас успехи?» — поинтересовалась она. «Вашими стараниями все стоят на голове». Он энергично махнул рукой. «Я думал, что у нас плохая криминогенная обстановка, а она оказалась даже не ужасной, а кошмарной. Криминал сросся руководителями высокого уровня. Да что говорить, если у нас количество замазанных в этой грязи сотрудников оказалось выше 10%. 10% — это еще немного». Попыталась его приободрить «Нет». «Уверена, в других городах процент намного выше. Я вам дополнительную работу привезла, и вот список с адресами, где народ спит». «Нет» протянула листок начальнику МУРа. «Всех привести не смогла. Захватила самых важных. Ваши подчиненные уже их приняли». «Я смотрю, вы весь мой список и привезли», — заметил начальник МУРа. «Не весь. На удивление, один оказался честным человеком». «Нет» ткнула пальцем в листок с адресами, которые ей давал Рудин. «Ты смотри, Кацелинбаген. Яша-то честным оказался, а ведь на него больше всего доносов пришло. На плохого человека донос не напишут, запомните это». Покачала головой «Нет». «Почему это?» — удивился Рудин. «Он первый на всех напишет, чтобы себя выгородить». «Нет» улыбнулась. «Я чего собственно пришла? Удалось у бандитов машинку затрофить. Мне бы пропуск на нее и на проезд наших машин без досмотра через посты». «Ничего себе у вас заявочки. Машины так не хватает, да еще без досмотра. Позвоните Бери. Я думаю, он возражать не будет», — рассматривая ногти на правой руке, ответила «Нет». «Всего 4 утра. Вряд ли он сейчас спит.